Между прочим, когда Лукреций читал вслух природу вещей, древние римляне над ним не смеялись. Лукреций, поданный в иронически-грустной интонации, возымел действие. Теперь мою версию происхождения мозга слушали почти серьезно. В новом изложении появилась и новая аргументация. У первых многоклеточных организмов фокус будущего был коротким, соответственным объему тела, а значит и степени его организации. Вот почему мозг, как проекция в будущее, вынесенный вперед, сформировался в пределах организма. Шейные позвонки – это мост, связавший само тело с фокусом будущего. А не возникни мозг на раннем этапе, у жизни при ее тенденции увеличиваться телесно могла бы возникнуть грандиозная идея единого мирового тела с единым мировым органом управления. Правда, при этом потребовалось бы неограниченное количество биологического материала, тогда как лаборатория Земли, видимо, выдавала его скупо по мере совершавшихся химических реакций. Но однажды наши космонавты смогут ступить на зыбкую почву какой-нибудь далекой планеты и увидеть, как от их ног во все стороны до самого горизонта побегут тревожные волны. Пусть знают, что они ступили на живую плоть планетарного тела. «Шпарит, как по-готовому!» — съязвил Е.И.С. «Да-да, я это уже говорил». «Где? Когда? Что-то не слышал». «Во сне», — говорил, — «это не главное». «Вы послушайте», — уже в нетерпении спросил я. Действительно, память моя вдруг осветилась, и я начал вспоминать то, что говорил в том вторичном сне, когда заснул в библиотеке Митрофана Ивановича. Где-то в глубине, на колесиках памяти, закрутилась и зазвучала магнитофонная лента забытого сна. И я снова заговорил, не обращая внимания на иронические улыбки собратьев по перу. Природа не живет несбыточными надеждами. Она пошла не к единству, а к множественности. Но идея единого органа управления как возможность не пропала. Помните, у первых многоклеточных фокус будущего стал уже реальным общим органом, потом мозгом и, в конце концов, человеком. С появлением же человека, человеческих групп и масс, благодаря все тому же фокусу будущего, но уже социально-духовному, появляется идея общего руководящего органа, которую сегодня я могу назвать идеей мирового мозга. Она у меня закавычена, потому только что воплощаться будет средствами не биологическими, а техническими. Обернитесь на историю человечества и увидите, что все возникавшие, умиравшие и снова возникавшие формы человеческой организации неумолимо вели к этому. Прогресс – это как результат социально-духовной проекции в будущее. Как и в первом случае, то есть в случае с многоклеточными, смысл проекции в том, что многое множество социально-духовных идей, посланных в будущее, возвращается обратно, но не все, а лишь те, у которых была историческая закономерность, притом возвращаются не в прежнем разрозненном виде, а в форме обобщений. По такому же принципу к нам вернулась из будущего проекция Золотого века, а поскольку мы видим, что ничего подобного у нас сейчас нет, не было и в подконтрольном прошлом, то и отодвигаем его в смутное прошлое. И раньше на пути моих рассуждений возникали побочные проблемы, но я сознательно отмахивался от них, чтобы не делать боковых петель, не отвлекаться на второстепенные связи. Когда же значительная часть пути была уже пройдена, можно было сделать шаг навстречу загадочным улыбкам, тем более, что они меня давно сторожили. «Все это любопытно», — признал Ю Бон. «Но как ты представляешь сам механизм отражения от будущего? И вообще, ты что-нибудь читал на эту тему?» «Что я читал?» «Кое-что, конечно, читал, но, признаюсь, ничего не изучал сознательно. Подозреваю, что если бы я стал читать, изучать труды специалистов-футурологов, я не выпутался бы из лабиринта научной последовательности, что, по-моему, сказывается сегодня на самих ученых. Они слишком сближены с предметом. Их читать почти невозможно, и не только потому, что я научно не подготовлен к такому чтению, а больше из-за их лабораторного стиля. Они размышляют формулами и терминами, а не понятиями. Поскольку ученых трудов я не читал, то и рассчитываю быть в своих рассуждениях оригинальным. Что же касается механизма отражения от будущего, то начну тоже с вопроса, а каков механизм сбывающихся пророчеств?